Глава 69. Ричард слышал все, что произошло в обратном порядке. Из-за скорости звука, того, как близко он находился от Соренсен и расстояния до здания, влажный шлепок, нашедший цель пули, через доли секунды сверхзвуковой щелчок, когда она пронеслась по воздуху, а еще через мгновение звук выстрела, произведенного с расстояния в 400 ярдов. К этому моменту Ричард уже лежал на земле. Он начал двигаться, как только тишину разорвал первый звук, и бросил тело вперед, но еще до того, как оно коснулось земли, он уже сделал первые выводы. Мысли, не до конца сформировавшись, пронеслись в его сознании. Он знал, что стреляли из снайперской винтовки, вероятно, М-14 или ее эквивалента, скорее всего, калибра 308, и у нее нет ночного прицела. В противном случае первую пулю получил бы он. Не следовало забывать и о человеческой природе. Соренсен заметили первой из-за светлых волос, которые легче увидеть, чем его или Дельфуэнсу. Он понял все это мгновенно и инстинктивно и знал, что Соренсен мертва. Совершенно точно. Звук не оставлял ни малейших сомнений. Ричару не раз доводилось такие слышать. Выстрел пришелся в голову. Сквозное прохождение 168 гран на скорости более 2600 футов в секунду, удар с силой более 2600 фунтов на 26 дюймов с расстояния в 400 ярдов, словно бросок по дуге в зону страйка. Примечание. 1 гран равен 0,65 грамма. Зона страйка в бейсболе — пространство над домом на высоте между уровнем подмышек и уровнем колен беттера, отбивающего, где должен пролететь мяч, посланный питчером, подающим. Конец примечаний. Рана, несовместимая с жизнью. Никаких шансов. Джек ждал. Второго выстрела не последовало. Ричард переместил руки, испачкал их землей, ладони и тыльную сторону, потом намазал землей лицо и повернул голову, но не сумел увидеть Дельфуэнсу. Это его порадовало, значит, она лежала на земле, опустив голову. Он посмотрел в другую сторону и заметил слабое сияние, нечто маленькое и белое. Рука Соренсен, либо правая, либо левая, тут все зависело от того, как она упала. Он знал, что ответа не последует, и все же прошептал: «Джулия?» Ответа не было. «Дельфуэнсо!» — прошептал Ричард. Тишина. «Дельфуэнсо! Карен, ты там?» «Ричард, ты не ранен?» — послышался из темноты хриплый голос. «Попали в Соренсен», — ответил он. «Что-то серьезное?» «Более чем». Джек продвигался, работая локтями и коленями и опустив голову. Часть его сознания сообщила ему, что он похож на жука, ползущего по простыне. Другая напомнила, что он бы уже никуда не полз, будь сейчас светло. Он рискнул и посмотрел одним глазом вперед, после чего немного изменил направление движения и остановился на расстоянии вытянутой руки от бледного сияния на земле. Нащупав ладонь Соренсен, которая была еще теплой, нашел запястье и сжал его двумя пальцами. «Вы можете быть убиты или покалечены, и вам нет необходимости за мной присматривать». Пульс отсутствовал. Только вялая влажная кожа. Невидимое напряжение живых тканей исчезло. Ричард подполз на полярда ближе, провел рукой по руке, плечу и шее. Пульса не было. Шея Соренсен стала влажной и липкой от крови и студенистой мозговой ткани с мелкими костными фрагментами. Челюсть не пострадала, а также нос и глаза, прежде голубые, веселые и пытливые, а над глазами не осталось ничего. Верхнюю часть головы снесло. Волосы и все остальное. Скальп болтался где-то сзади, он держался на лоскуте кожи. Ричард уже видел подобные вещи. Он еще раз проверил шею. Пульса не было. Джек вытер руку о землю и попытался отыскать пистолет Соренсен. У него не получилось. Оружие могло оказаться где угодно. Черный поликарбонат в темноте ночи. Он не стал его искать, нащупал плечо Соренсен, ее затылок, скользнул под свитер и нашел запасную обойму на поясе. Ее бедро все еще оставалось теплым, рубашка из хлопка, а под нею ее тело местами жесткое, а кое-где мягкое. Лежа на животе, он переложил обойму в карман, затем начал перемещаться назад на коленях и локтях, возвращаясь к Дельфуэнсу. Долгий путь, 30 или 40 ярдов. «Она мертва?» — прошептала Карен. «Мгновенно», — ответил Ричард. Наступила долгая-долгая пауза. «Дерьмо! Мне она нравилась», — прошептала Дельфуэнсу. «И мне», — ответил Джек. «Именно такие люди нужны бюро!» В ее голосе послышались дикие нотки. «Всякое случается», — ответил Джек. «Нужно это пережить». «Значит, в армии люди реагируют на смерть именно так?» «А как на нее реагирует ФБР?» Она не ответила. «Ну что теперь?» — спросила Дельфуэнсу. «Тебе следует вернуться к машине», — сказал Ричард. «И всю дорогу стараться не высовываться. Позвонить в Куантику и рассказать им о последних событиях. И помни, им лучше всего садиться на военно-воздушной базе Уайтмен. Может быть, тебе следует позвонить в Омаху. Ее босса зовут Тони Перри. Я с ним один раз разговаривал. И думаю, что дежурный ночной агент был ее другом, так что будь осторожна. А также эксперт. Он должен все услышать лично. Ты не пойдешь со мной?» «Нет», — ответил Ричард. «Я собираюсь найти снайпера». «Ты не можешь сделать это в одиночку». «Тебе нельзя идти со мной. У тебя ребенок». «Я не могу позволить тебе так поступать. Я приказываю тебе отступить». «Этого не будет». «Пусть все сделает Куантико». «Маккуин не может ждать так долго». «Тебя убьют. Возможно, их там сотни». «Ты говорила, что 2 дюжины». «Даже если и так, 2 дюжины. Они обучены убивать». «Вот мы и выясним, насколько хорошо они обучены. Может быть, они неплохо учились в старших классах? Но сумеют ли они играть в высшей лиге и принять быстрый мяч?» Примечание. «Быстрый мяч — основная скоростная подача мяча в бейсболе». Конец примечания. «Они могут быть очень жестокими. Они не знают смысла этого слова. Пока не знают. У тебя ничего не получится. Ты не выживешь. Я могла бы с тем же успехом застрелить тебя прямо сейчас. Ты не можешь меня остановить. Я гражданское лицо». «Поэтому Маккуин и Соренсен ничего для тебя не значат. Мы должны сами присматривать за своими». «Я так и сделаю, как только ваши появятся», — ответил Ричард. «Но пока я не слышу в воздухе шума самолетов отряда спецназа, они уже близко. Они сейчас над Огайо, может быть, над Индианой, а это довольно далеко. Но твоя гибель никому не поможет». «Не поможет, но я могу остаться в живых». «Существует несколько различных вариантов исхода, верно?» «Да, верно», — сказал Ричард. «И это весьма вероятный вариант». «Да», — не стал спорить он. «Тогда почему?» «Потому что мне нравилась Соренсен. Очень нравилась. Она вела себя со мной достойно и честно». «Ну, тогда тебе следует прийти на ее похороны, написать в газету, основать фонд для сбора денег на памятник. Ты не должен идти за нее в бой». «Бой дает мне больше шансов». «В каком смысле?» «Он дает мне шанс пережить эту ночь». «Это как?» «Если ты вернешься со мной, то наверняка доживешь до утра». «Нет», — возразил Ричард. «Если я вернусь с тобой, то наверняка умру от стыда». Больше они не разговаривали и не спорили. Наступило неловкое молчание. У ФБР, конечно же, существовали соответствующие шутки на такой случай. В армии они были. Но личные шутки потому и называются личными. Поэтому Ричард и Дельфуэнсо молчали. Она лишь посмотрела ему в лицо. Он и сам не знал, почему она так сделала. Его лицо было испачкано землей, возможно, навозом. Что ж, может быть, это к лучшему, что его нос сейчас не работал. «Удачи», — сказала Дельфуэнсо, а потом начала отползать на локтях и коленях в сторону магазина Лейси. Ричард смотрел ей вслед, пока не убедился, что она сдержит свое слово и не вернется к нему. Он знал, что Карен этого хочет, но она не вернулась. Вероятно, из-за Люси. У тебя есть ребенок. За время их долгого спора она не возразила Джеку лишь однажды, когда он упомянул про девочку. Он подождал еще минуту, чтобы удостовериться наверняка, потом повернулся и пополз вперед в темноту.